тот же миг в него вцепились чьи-то необыкновенно толстые пальцы. И как всегда это с ним случалось в трудные минуты, он сразу же сообразил. Несомненно, он попал в лапы к великану. Какого роста был этот великан? 3? 4? 5 метров? Черт его знает. Жану удалось только разглядеть, что у гиганта была длинная кудлатая борода и один единственный глаз, в котором красовался монокль размером с велосипедное колесо. «Ха-ха-ха!» — залился раскатистым хохотом великан. «Наконец-то ты угодил ко мне в лапы, Жан-смельчак! Теперь-то я собью с тебя спесь! Ты у меня узнаешь, где раки зимуют, потому что на этот раз ты попался всерьез, понятно? Я настоящий великан, мститель за обиды, которые никто никому не причинял. Тебе ясно?» И уже не обращая внимания ни на смертельный испуг Жана Труса, ни на яростное сопротивление Жана Смельчака, он вырвал из бороды два волоска, связал обоих Жанов и, явно издеваясь над ними, гневно прогудел. «Да, я отомщу. Не знаю точно за что и как. Но я отомщу. Я сделаю с тобой все, что мне заблагорассудится. Ведь моя власть безгранична. Хочешь убедиться?» И великан одним щелчком превратил Жана Труса в крокодила с голодным блеском в глазах. Затем из крокодила извлек сотню мокриц, слепил из них огромный шар и вложил этот шар в чехол из кожи гигантской жабы. Целый зверинец получился из Жана Труса. Под конец великан раздавил жабу, и от нее осталось лишь большое кровавое пятно. «А что же дальше?» — спросил он сам себя, задумчиво передвигая каменные плиты. «Ага, придумал! Я растворю его в воздухе!» И в самом деле, два быстрых магических паса, и Жан Трус испарился. Человек превратился в воздух. «Превосходно! Больше он никому не будет досаждать своим хныканьем!» — прорычал великан, и это было его надгробным словом. «Теперь дело за вашим превосходительством, многоуважаемый сеньор Жан Смельчак!» И соблюдая разные предосторожности, чтобы, не дай бог, не раздавить его раньше времени, великан развязал волос и посадил Жана Смельчака на ладонь, иронически разглядывая его в монокль. «Почему этот тип носит монокль?» — мелькнуло в голове у Жана, и внезапно у него созрел план побега, пока еще не ясный и не продуманный до конца. «Да, надо бежать. Почему бы мне и не рискнуть?» И он рискнул. Воспользовавшись моментом, когда чудовище приблизило к нему свою мясистую морду, Жан-смельчак неожиданным ударом вышиб монокль из глаза и швырнул его на каменные плиты. А затем, перепрыгивая с легкостью акробата с ладони на пиджак, с пиджака на брюки, с брюк на сапоги, соскользнул на пол и вырвался из когтей великана. А тот, двигаясь на ощупь точно слепой, изрыгал проклятие за проклятием. «Негодяй! Сын негодяя! Внук негодяя!» Жан-смельчак тоже в долгу не оставался, потешаясь над великаном. «Хоть ты и гигант, а слеп как крот! Подайте Христа ради бедному калеке на пропитание!» Эти насмешки распалили незадачливого мстителя, и свирепея он беспомощно метался из угла в угол. «Ты думаешь, что от меня сумеешь удрать? Ошибаешься! Месть слепа! Стоит мне прикоснуться к тебе этими пальчиками!» А каждый пальчик гиганта достигал по крайней мере 1.5 метров. «И ты превратишься в очаровательного рака! В синего рака! Понятно?» Но Жана Смельчака не испугали его угрозы. Юркий и подвижный, он ловко увертывался от великана, кружил, петляя между его ногами, словно играл в пятнашки или в прятки. «Уф! И к чему я так разволновался?» Спохватился великан и, тяжело отдуваясь, в изнеможении опустился на пол. «Хочешь ты этого или не хочешь, а все равно скоро станешь у меня как шелковый. От силы через 5 минут ты будешь дрожать от страха. Какой позор! Жан Смельчак в когтях страха!» И, приплясывая от восторга, великан оглушительно расхохотался. «Ха-ха-ха-ха-ха! Знаешь, почему я так говорю, детка?» И с радостью отчеканивая свои слова, пояснил. «Потому что ты дышишь Жаном-трусом, ясно тебе? Жаном-трусом!» И он добавил. «Ты видел, я превратил его в воздух. Из волос получил кислород, из глаз азот, из рук водяной пар, из зубов углекислоту. И вот Жан-трус, частицы которого рассеяны в воздухе, постепенно входят в тебя. Смотри, сейчас ты вдыхаешь то, во что превратилась его нога, а теперь его рука. Плохо твое дело, глупец. Ты погиб. Вскоре ты на коленях будешь просить у меня прощения. Да, прощения, слышишь? За что говоришь? Да хотя бы за то, что ты существуешь. Откуда мне знать? Ну и поиздеваюсь же я над тобой». Внимая этим откровением, Жан-смельчак, чтобы унять тревожный озноб, пробиравший его до костей, решил дать бой великану и сказал самому себе. «Или через 2 минуты я убегу, или мне конец». А великану он ответил, сохраняя обычную ясность ума и способность к логическим рассуждениям. «Ты забыл одно обстоятельство. Ведь ты вдыхаешь тот же воздух, что и я. И, следовательно, подвергаешься той же опасности». «Да разве ты не видишь, дурень ты эдакий, во сколько раз я больше тебя?» Возликовал великан-мститель, самодовольно поглаживая свои огромные ляжки и радуясь тому, что занимает на земле столько места. «Чтобы отравиться страхом, мне нужно вдыхать Жана-труса по крайней мере 20 минут, а уже через 5 минут, когда ты станешь звать мамочку, я настежь распахну окно, воздух очистится и все. Тебе понятно?» Воцарилось короткое молчание, и Жан-смельчак, с трудом сдерживая беспокойство, бросил взгляд на окно, которое прорезано было в стене на высоте 6 или 7 метров от пола. О, если бы он мог до него добраться! Выбить стекло! Но чем? Ни один предмет не подходил для этой цели, разве что булавка длиной в 0.5 метра и весом в 1 килограмм. Но и стекло здесь должно быть не простое, а волшебное. Не бьющиеся. «Осталось только 2 минуты», — предупредил великан. «Нет, ничего видно не поделаешь», — приуныл бедняга Жан, посмеиваясь над собой, чтобы поддержать бодрость духа. «Что ж, придется мне, наверное, стать раком, жениться на сеньоре Рачихе и обзавестись дюжиной примилых рачат. Но хуже всего не это. Хуже всего, что я перед этим отпраздную труса. Ну и ну, хорош тогда я буду, нечего сказать. Какой позор! Какое отвратительное...» Внезапно он осекся и, побледнев от мрачного предчувствия, коснулся рукой волос. Да, с волосами творилось что-то неладное. И о ярость, о бешенство, о собачья доля! С отчаянием он убедился, что волосы поднимаются вверх. Медленно, медленно, но неумолимо.